переезжали с одного вокзала на другой. Постоят день-два в одном тупике, а затем их перегоняют в другой. Они мои близкие, дорогие, за которыми я гнался из города Таганрога и след которых потерял в Ростове-на-Дону. Они теперь в Царицыне. Кто-то из революционных кругов, отдыхающих в Царицыне, видел кого-то, кто сказал, что гуляй, польские коммунары тоже здесь. Беглый, словно угорелый, ищу этого кого-то. С трудом напал, наконец, на след. Ни своих коммунаров нет, на след этого кого-то. В парке среди прогуливающихся революционных кругов, отдыхающих в Царицыне, я нашел кое-каких осведомленных лиц. Я подробно расспросил их о том, не знают ли они, кто из них видел гуляй польских коммунаров здесь и где именно. Мне ответили им, гуляй польских коммунаров видели здесь люди из революционных кругов. Подробности можно узнать лишь завтра на базаре толкучки. И тут же указали мне, где я могу найти этот базар. Поблагодарив любезных представителей революционных кругов, я пошел к себе в отель. По дороге я подумал, лучше всего сейчас же разыскать этот базар, чтобы утром идти туда прямо, не затрудняя ни себя, ни милиционеров расспросами. Пошел и нашел. В отеле я встретился с александровскими людьми. Они принадлежали тоже к революционным кругам. Из них женщины торговали своим телом, а мужчины получали от Царицынского совета для себя и для этих женщин бесплатные номера в отеле и занимались какой-то другой профессией, какой за один вечер трудно было определить. Среди этих представителей революционных кругов нашлось много таких, которые меня узнали. Они видели меня в январские дни в городе Александровске, в революционном комитете, на могиле видного большевистского работника, убитого в те дни из пулемета, в Александровском революционном комитете. Эти люди напомнили мне даже некоторые подробности, например, после кого я на этой могиле выступал. Мы, анархисты, как члены революционного комитета, принимали участие в похоронах этого молодого, но славного большевистского работника, нашего сотоварища в Александровском революционном комитете. Такие данные этих людей обо мне привели меня к мысли, что я встретился действительно с людьми революционных кругов, несколько поопустившимися вследствие тяжелых условий. И я, не задумываясь, набросился на них с расспросами о том, не видели ли они здесь кого-либо из гуляй польских коммунаров. Как же видели, и даже ели у них вареники, получил я ответ. И эти люди рассказали мне, что на берегу реки Волги, на одном из тупиков линии железной дороги, стоят эшелоны с беженцами. Мы там были и наткнулись на гуляйпольских коммунаров, которые варили на треножниках, больших чугунных казанках, вареники с сыром. Эти вареники нас заинтересовали, и мы обступили костер, где они варились, а потом попросили попробовать вареников, нам их и дали. «О, чудные вареники!» — кричал один. «Я хотел их все закупить для наших людей, так не продали». «Сказали, мы не продаем», — кричал другой. Это повествование о людях, с которыми я вместе рос, долгие годы жил под гнетом самодержавия, от которых затем был оторван тюрьмой, каторгой, и с которыми снова встретился в дни революции на деле организации сельскохозяйственных коммун, это повествование сорвало меня с места. Я упросил одного из рассказчиков сесть со мной на извозчика и поехать к тому месту, где он ел вареники у гуляй польских коммунаров. Упросил я его с трудом. По общему мнению, именно он был наиболее свободен в 12 часу ночи. Остальные были чем-то особо важным заняты. Вышли из отеля, прошли сажений с 30. Взяли извозчика, поехали к пароходным пристаням. У места подъехали к одному эшелону, соскочили, разбудили в одном из вагонов спавших беженцев. Спросили, откуда. Оказались не те, кого ищем. И так другому, третьему, четвертому эшелонам. Всюду нас бронили, но мой проводник знал все денные и ночные порядки города Царицына. Он по чиновничьи